Глава 20. Город Бирмингем. Принцу Роберту Боннему выпить содержимое бутылки до дна. Элоиза Уэстландская. Красивым округлым мелким почерком было написано на светло-серой, очень легкой ткани, примотанной к лапке голубя. Там же висела бутылочка размером с мизинец ребенка. Лорд Мэтью Тейлор, советник Роберта Боннема, третьего наследного принца, сжал пузырек в ладони. Его высочество Роберт чувствовал себя очень плохо. К нему заходил только лорд Мэтью и замковая знахарка, и то только потому, что они оба когда-то переболели черной смертью и повторно заразиться никак не могли. Принц был плох. Еще немного — и отойдет. Лорд Тейлор любил мальчишку. Несмотря на всю беспечность третьего ребенка короля, тот был хорошим человеком. Только вот последний год, когда ему внушали страницы других наследников, он стал несколько холоден, но все же против сестер и брата ничего худого не замышлял. Отворив дверь, ведущую в опочивальню к принцу, советник застал там лекарку, Тори Смит. Женщина была стара, морщиниста, но крепко знала свое дело. «Я получил какое-то зелье от ее высочества Элоизы, миссис Смит». Обратился он к лекарке. «Ну так, лорд Тейлор, даже если это яд, то все в дело. Не будет долго мучиться. Стоит попробовать дар младшей принцессы». Лорд Мэтью стоял у изголовья кровати, смотрел на неподвижного Роберта Боннема и думал, что тому и правда уже нечего терять. Им всем нечего терять, по сути. Откупорив плотно притертую деревянную крышку, он с усилием раскрыл рот подопечного. Помолившись, советник влил юноше все до последней капли. И ничего не произошло. Никакой дрожи в теле или еще чего-то необычного. А через мгновение мальчишка перестал дышать. Отошел. Грустно констатировала лекарка, перекрестившись. Все же яд там был. Хотя, может, эликсир пришел слишком поздно. По щеке лорда Мэтью медленно скатилась одинокая слеза. У него не было детей, и к юному престолонаследнику он успел прикипеть всей душой. «Пойдем, лорд Тейлор. Нужно заняться организацией похорон», — сказала Тори, схватив его за рукав и потянув к выходу из комнаты. Лорд Мэтью нехотя отвернулся от принца Роберта и уже было сделал шаг к дверям, как его слух уловил едва слышный вздох. «Ты слышала?» — воскликнул он, боясь ошибиться и подскакивая к кровати. «Тебе мерещится», — отмахнулась от его слов старая Тори. Одумалась ей, что за всю свою жизнь она ни разу не видела вернувшихся с того света после смерти от черной хвори. Даже перекрестилась, испугавшись своих мыслей. Но все же подошла ближе, и тут же они оба отчетливо увидели, как Роберт Боннем вдохнул. И тут же выдохнул густой воздух опочивальни. «Воздуха!» — тихо попросил принц, с трудом открывая глаза. «Воды!» «Старая Тори!» — радостно воскликнул лорд Мэтью. «Прочь, гобелена Сакон! Вот, ваше высочество!» Он схватил со стола чашку с водой и поднес к потрескавшимся губам молодого человека, помогая тому напиться. В тот день Роберт Боннем просыпался еще пару раз с требованием воды и воздуха. Ему не хватало кислорода, но ни советник, ни лекарка не знали этого понятия, но интуитивно понимали, в чем дело. Поэтому из всех окон, которые были в помещении, вынули ледяные стекла и отбросили в сторону гобелены. Камин даже потушили. И Роберт впервые за последнее время смог насладиться холодом. «Мэтт», — обратился принц к советнику через несколько дней, когда уже мог встать. «Я горел, наверное, как грешников мучает в аду. Мне казалось, что моя кровь кипит, а внутренности жарит на вертеле сам дьявол. И мне хотелось только одного — как можно скорее оказаться на вершине снежных гор». Лорд Тейлор лишь качал головой. Ничего подобного он не ощущал, когда болел сам. Ему повезло, и все прошло гораздо легче и быстрее, чем у принца. «Говоришь, это Лои прислала лекарство?» — задумчиво протянул Роберт, присаживаясь у камина, в котором уже горел огонь. «Она спасла меня. Не ожидал, что у них в глуши найдется хоть одна травница, ну а чтобы настолько сильная, так и вовсе удивительно». «Да, удивительно». Оба сидели и молчали. Каждый думал о своем. «Говоришь, вчера прилетел еще один голубь, и Лои отправила две телеги с этим эликсиром в помощь горожанам?» В который раз спросил Роберт, не ожидая ответа от советника. Все уже было сказано и обсуждено не раз. «Вот что, дорогой мой помощник». Через несколько минут тишины обратился к лорду Тейлору Роберт Боном. «Как только придет лекарство, раздай в каждую семью, где все еще болеют люди, а я запланирую поездку к Лои. Хочу посмотреть, как она живет. Мне нужна союзница. А она девочка замечательная, спасла мне жизнь. Может, договоримся объединить усилия? Отправлюсь тайно под видом купца. Нам ведь ездить можно только в столицу. Знать будешь ты и парочка приближенных. И когда вы хотите отправиться?» Уточнил лорд-советник, внутренне сопротивляясь решению принца. «Как упадет первый снег, и грязь на дорогах полностью схватится». Ответил молодой принц, полностью уверенный в правильности принятого решения. Город Йорк. Элизабет Матильда Уэстландская в ярости скомкала послание шпиона из Бирмингема. Ее трясло от переполнявшей ненависти. «Ваше высочество», — как можно спокойнее проговорил лорд-советник Пирс Уильямс. «Это ведь не единственная ваша попытка устранить претендентов. Они у меня еще пожалеют, что не померли в этот раз. Все пожалеют!» Зло прошипела девушка, сверкая голубыми глазами и вдруг резко успокоившись, деловито присела за стол. «Пусть. Зато я проверила их на живучесть. Считай, оказала им услугу. Пусть не расслабляются. Оставим пока моих родственников в покое. У нас впереди несколько лет, ты прав. Нужно заняться своими делами. И они гораздо важнее всего остального. Кстати, монсеньор Кирье приболел, лежит пластом. Вместо него слать донесение теперь будет его помощник, викарий», — подал голос лорд Уильямс. Но насколько его сообщения будут истинны, непонятно, так как он все свое время проводит около епископа и толком не знает, что происходит в замке и в городе. «Хм...» — нахмурилась Элизабет, быстро читая свитки. «Странно все это», — подняв острый взгляд на лорда Уильямса, она добавила. «Пошли еще кого-нибудь в эту глухомань. Хочу знать, как Лоиза справилась с черной хворью». Советник низко поклонился и тихо вышел за дверь, оставляя принцессу одну. Ему нужно подумать, кого внедрить в окружение ее высочества Лоизы и узнать, что за чудо-эликсир она создала. Ему такой точно бы пригодился.